Бесчисленные зрители дружно издали громогласное «Ох и ах», глядя на этот фейерверк. Радуга угасла, светящиеся шары вновь соединились и слились, образовав на этот раз исполинский мерцающий трилистник, который взмыл в небо, завис над стадионом, и из него хлынуло нечто наподобие золотого дождя. Присмотревшись, разобрал, что летающее чудо составляли тысячи крохотных бородатых человечков в красных камзолах, каждый из которых нес по маленькой золотой или зеленой лампе. Леприконы. Попытался перекричать громовые аплодисменты толпы мистер Уизли, многие еще рыскали и толкались под креслами, собирая золото. Величественный трилистник распался, леприконы опустились на поле, на противоположную сторону от Вейла, скрестив ноги, расселись, чтобы смотреть матч. Взяв одну из монет, что упала рядом со мной, принялся ее тщательно осматривать. Я уже понял, что эти монеты не настоящие. Обычные деньги слабо светились от зачарований, эти же, будто были сделаны из магии. Хотя почему будто? Из магии они и были сделаны. Обычная трансфигурация из воздуха. Подняв еще одну монету, убедился, что все они были сделаны под копирку, ибо номера у них были одинаковыми. Не настоящие деньги, сказал я Сириусу, который с интересом на меня поглядывал. Трансфигурация из воздуха. Энергии хватит примерно до завтра. Интересно, сколько народу завтра поймут, что их надули. Мои слова услышали почти все, кто сидел рядом со мной. Рыжие, из младших, кто набирал себе монеты, услышав меня, сразу сделали кислое лицо, вытаскивая фальшивки из карманов. Ну, а кто будет столько бабла на воздух выбрасывать? Головой-то нужно думать. А теперь, леди и джентльмены, поприветствуем, болгарская национальная сборная по квиддичу. Представляю вам, Димитров, Иванова, Загров, Левский, Волчанов, Волков, Крам. Фигуры в красных одеждах, на метле, двигающиеся с такой быстротой, что казалось размытой, вылетали одна за другой по мере того, как их фамилии называли, на поле из дальнего нижнего входа под сумасшедшие аплодисменты болгарских болельщиков. Судя по всему, этот Крам был какой-то знаменитостью, раз после его фамилии все так сильно возбудились. Он был худым, темноволосым, с лицом нездорового цвета. Нос его был довольно внушительным, а черные брови – густыми и неухоженными. А сейчас, прошу вас, встречаем ирландскую национальную сборную. Надсаживался Бэгмин. Представляю, Канолли, Рейн, Трой, Маллит, Маран, Куигли, Линч. Семь зеленых вихрей вырвались на поле. Среди них, похоже, не было никого знаменитого, поэтому никакой реакции, как на Крама, не последовало. А также из самого Египта, наш судья, почетный председатель Международной ассоциации квиддича, Хасан Мустафа. Маленький и тощий волшебник, совершенно лысый, но зато с внушительными усами, одетый в мантию цвета чистого золота под стать стадиону, вышел на поле. В одной руке он нес солидных размеров плетеную корзину, в другой – метлу, из-под усов торчал серебряный свисток. Он взобрался на метлу и откинул крышку корзины, в воздух взвелись четыре шара. Пронзительно свистнув, Мустафа взлетел вслед за шарами. Игра началась. Сама игра мне была неинтересна, поэтому я решил почитать книгу. Да странно, и некоторые могут не понять, но мне без разницы, какое мне дело до них. К тому же заметил, что не все прям так уж неотрывно смотрят за полем. Уже потянувшись за сумкой, почувствовал, что мне кто-то пытается со мной связаться по зеркалу. Ну то есть, как кто? Сириус сидит рядом со мной и ему незачем этого делать, остается лишь Флёр. Что-то случилось, или она просто решила поболтать. Она вроде знает, что сейчас должен быть матч, на котором я планировал присутствовать. Достав зеркало, обрамленное в минималистичный чехол раскладушку для удобства. Это напомнило мне телефоны из будущего. Большинство использователей носили их в подобных чехлах. Я сам смартфоны всегда носил без каких-либо чехлов, но то я, не у всех же руки прямые, большинство рукожопы, вот и приходилось защищать технику, тем более многие покупали себе устройство не по карману, оттого и пеклись за его сохранность, больше необходимого. Флёр, привет, все нормально? Спросил я у нее. Судя по тому, что я видел, с ней все было нормально, так как ее лицо не было тревожным. Но не спросить я не мог. Привет, все хорошо, просто стало скучно. Родители заняты, а меня оставили присматривать за Габриэль. Она сейчас занята рисованием, а я решила позвонить тебе. Ты же можешь говорить, вроде игра должна начаться, но я знаю, что ты квиддич не любишь и наверняка решил почитать, вместо того, чтобы следить за игрой. Ты хорошо меня знаешь», — улыбнулся я ей, получив ее очаровательную улыбку в ответ. «Как раз собирался, когда услышал, что ты решила позвонить. Эй, Гарри, кто эта замечательная леди?» — спросил Сириус, обративший внимание на то, что я с кем-то говорю. «Она не англичанка, это он понял, потому что я говорил с ней по-французски. Флёр, это мой крестный отец, Сириус Блэк. Я тебе о нем рассказывал. Сириус, это Флёр, моя подруга». Представил я их друг другу. Лично они не были знакомы, и вот выдался момент, когда появилась возможность для этого. И да, она француженка. А во, у моего крестника уже есть подружка и такая красивая. Смутить меня хотел? Хах, я и раньше не смущался, теперь тем более. Ты мне о ней не говорил, она вроде старше тебя. Нет, она нас понимает. Сириус, ты пришел игру смотреть? Вот и смотри. Посоветовал я ему, переводя взгляд на Флёр, которая только улыбнулась на его слова. «Мой крестный не самый умный парень на деревне, не обращая внимания на его треп». «О, ничего страшного», — ответила она с заметным акцентом, но на весьма хорошем английском. «Разговоры со мной ей явно пошли на пользу. Приятно познакомиться, мистер Блэк, и да я понимаю, у меня был хороший учитель». Отвадив Блэка от нашего разговора, я продолжил его на том, где мы остановились. «И как тебе мероприятие? Нашел что-то интересное?» – спросила у меня девушка. Посмотрел на иностранцев, немного поболтал с теми, с кем смог. Ничего особенного, но пару интересных вещичек все же нашел. Импортной еды тоже захватил. Всего понемногу, есть чем тебя порадовать. Болтали мы недолго. Так-то тем для разговоров у нас было предостаточно, однако сложность была в том, что мы были среди большого количества людей, которые могли подслушать, о чем мы говорим. И то, что мы говорили на французском, совершенно не помогло бы. Наверняка, помимо самих французов, что тоже были тут, пусть их и было немного, были и другие, кто мог нас понимать. Поэтому ни я, ни Флёр ничего секретного или важного не обсуждали. К тому же, было слишком шумно, чтобы беседа была комфортной, периодически слышались крики и прочее, когда кто-то из игроков забивал гол или делал какой-то финт. «Кстати, у меня есть, что тебе рассказать. Родители недавно мне рассказали, думаю, и тебе будет это интересно. Но об этом поговорим потом. Сейчас не место, чтобы это обсуждать. К тому же мне уже пора. Какая она все-таки?» Заинтересовала и заставила ожидать. «Если бы не дело, за которым я сюда пришел, ушел бы прямо сейчас». Отключившись, перевел взгляд на Блэка, который на меня смотрел с улыбкой. «Что?» – спросил у него. «Чего он улыбается? Я рад, что у тебя появилась девушка, да еще такая. Это заставляет меня гордиться тобой. Не то чтобы я не гордился ранее, зная тебя лучше остальных, но она не моя девушка, если ты об этом, мы просто дружим». Закатил я глаза на его спич. «Ты правильно заметил, она старше меня». «Да ладно», — махнул он рукой. «Намного ли? Пару лет, наверное. Это ничего не значит. Во взрослой жизни да, это ерунда, среди детей это пропасть, а она уже совершеннолетняя. Ну и что, ты на себя посмотри, ты отнюдь не выглядишь как 14-летний подросток, и ты не будешь таким долго. Через год, такими темпами ты будешь выглядеть не младше выпускников. Впрочем, это твое дело. Я рад, что то, о чем говорил мне Альбус, не соответствует действительности. О чем ты? Чего это он обо мне рассказывает? Он говорил, что ты угрюмый и одинокий ребенок, который ни с кем не общается и все свободное время проводит за книгами, без друзей, без интересов. Да что этот старый маразматик может знать? Засунул меня к сумасшедшим маглам и забыл на 10 лет, а потом решил, что я должен быть таким, каким он хочет меня видеть. Этот человек, последний, чье мнение я спрошу, если хочу о себе услышать. В школе большинство учеников – идиоты, с кем мне там дружить, а те, кто поумнее, в основном постарше и с малолеткой дружить не будут. Библиотека – единственное, что интересно в этой школе. Других интересных или полезных занятий там все равно нет. Впрочем, с библиотекой я закончил, если только не будет новых поступлений. Наверняка до старика дойдет то, о чем я сейчас говорю. Рядом сидят Малфой и Уизли, которые, как я заметил, внимательно меня слушают. По их реакции я вижу, что некоторые мои слова им не нравятся, особенно о том, что там одни идиоты, но им хватило ума не вмешиваться в разговор. Стоит ли бояться реакции Дамблдора? Ну, нападать на меня он вряд ли будет. А пакости с его стороны всегда можно проигнорировать. Ему нечем на меня давить. Захочет выгнать под удобным предлогом или закрутит мне гайки. Да пожалуйста, просто уйди и все. Сейчас в школе меня действительно ничего не держит. С библиотекой я покончил, почерпнув много интересного, пусть и не столько, сколько хотелось бы, но все равно. Источник энергии, судя по моему резерву и скорости его пополнения, я скоро выйду на уровень, когда такой мощный источник мне будет ни к чему, хватит менее повышенного фона. За годик я точно выйду на этот уровень, думаю, год продержусь, на крайний случай, у меня есть вариант с тем, что я могу пожить рядом с территорией замка, пока не выйду на нужный уровень. В той же деревушке Хоксмит фон более повышенный, благодаря школе. Или просто перейду в другую школу, где доучусь или пробуду там, пока не выйду на уровень, позволяющий развиваться без дополнительного источника маны. Есть еще запретная секция, но тебе туда доступа пока нет. Впрочем, даже такой результат поразителен. Не знаю, был ли еще кто-то, кто смог умудриться прочитать всю библиотеку к твоим годам. Заметил он на мои слова о прочитанной мной библиотеке. Когда я сказал обо всей библиотеке, я имел в виду действительно всю. Ты реально думал, что какая-то ерундовая защита на входе меня остановит? Сложнее всего было сделать так, чтобы меня не обнаружили, не более. Да и немного там книг, на самом деле, интересных еще меньше. Наш разговор долго не продолжился. Все чаще и чаще звучали крики зрителей, пока, наконец, игра не закончилась тем, что Ирландия все же смогла победить Болгарию, несмотря на то, что Снитч был пойман ловцом болгар. Это один из редких моментов, как я знаю, когда команда, ловец которой поймал Снитч, проиграла. Что ж, они храбро сражались, послышался мрачный голос министра Болгарии. «Вы говорите по-английски», — возмущенно воскликнул наш глупый министр магии. «И вы весь день смотрели, как я объясняюсь жестами». «Ну, это было очень забавно», — пожал плечами болгарин, и я был с ним согласен. Фадж выставил себя дураком перед кучей иностранцев. Такое не забывается. Будто министры не встречаются никогда, чтобы обсудить дела. Та же конфедерация магов ежегодно собирает всех главных шишек среди волшебников планеты. Министры магии тоже могут там присутствовать, а иногда это требуется на обязательной основе, если есть важные вопросы. Там в основном общаются как раз на английском. Этот язык, можно сказать, международный. Ирландская сборная выполняет круг почета в сопровождении своих талисманов, а Кубок мира по квиддичу вносит в верхнюю лажу, объявил Бэгмин. А во, это они все сюда заявятся, что ли? Мои мысли прервали двое волшебников, которые внесли увесистую золотую чашу, передвигаясь с трудом от ее тяжести, которую и передали Корнелиусу Фаджу, все еще рассерженному из-за того, что весь день понапрасну растрачивал свои способности на язык жестов. Чаша и правда была золотой, для ее размера, не выглядела слишком тяжелой, чтобы два взрослых мужика ее с таким трудом тащили. Если она действительно из золота, тогда ее вес вполне понятен. То, что она не была зачарована для вида, было однозначно. Чар на ней я не видел вообще. «Давайте громко поаплодируем доблестным проигравшим», — громогласно предложил Бэгмин. И вот в верхнюю лажу по лестнице поднялись семеро потерпевших поражение болгарских игроков. На трибунах прокатилась волна благодарных рукоплесканий. Судя по блеску и мерцанию многих тысяч объективов омниокулеров и камер, направленных на спортсменов, большинство глаз были сосредоточены прямо на нашу лажу. Болгары один за другим проходили между рядами кресел, Бэгмин называл имя каждого, и сначала им пожимал руку их министр, а затем и Фадж. Крам, шедший последним, выглядел очень неважно. Вокруг глаз залегли черные тени, на лице запеклась кровь. Я не видел, но, видимо, матч произошел не без травмирующих последствий для него. В его руке до сих пор был сжат Снитч. Насколько я помню, в профессиональном квиддиче Снитчи оставляли себе ловцы, которые их поймали. Потом появилась ирландская команда. Их ловца чуть ли не внесли на руках его сокомандники. Парень основательно окосел, но все равно улыбался от счастья, когда двое из его команды высоко подняли кубок, а трибуны под ними бушевали от восторга. И наконец, когда ирландская сборная покинула лажу, чтобы сделать еще один круг почета на своих метлах, Бэгмин направил волшебную палочку на собственное горло и произнес чары отмены Соноруса. «Квиетус, они будут обсуждать это годами. прохрипел он, осипнув от продолжительного комментирования, которое он вел не один час игры. Вот уж действительно неожиданный поворот. Жаль, что так быстро закончилось. Ах да, я же вам должен, сколько там? Обратился он к близнецам Уизли, которые делали ставки. Забавно, за выигрыш на тотализаторе расплачиваются лепреконским золотом, которое исчезнет к завтрашнему утру, сказал я вслух, проходя мимо них, к выходу с трибун. Мой вам совет, парни, лучше берите настоящие деньги, а этими вы можете расплатиться только сегодня, и не рекомендую светиться с ними у гоблинов, они могут посчитать, что вы пытаетесь их обмануть. Вас, конечно, в семье много, но думаю, ваши близкие будут по вам горевать в любом случае. Это было невежливо, знаешь, да, сказал мне Сириус, который шел рядом со мной. И что, зато, правда, а на чужое мнение мне все равно наплевать. Я им оказал услугу, вряд ли они будут меня винить в невежливости. Откуда ты понял, что Бэгмин дал им лепреконское золото? Так оно не настоящее. Обычные галеоны не излучают столько магии, пояснил я ему. Магию в этом мире умеют видеть очень мало волшебников, но могут, поэтому это не что-то очень странное, просто редкое. Я как маг показываю себя совсем на другом уровне, даже не пытаясь покичиться своими умениями. То, что я вижу магию в таком виде, не станет таким уж большим шоком для остальных, зато даст мне много очков в глазах стальных. Не то чтобы меня это волновало, но почему бы и нет. А во, ты видишь магию в таком возрасте? Очень редкое умение, на что я просто пожал плечами. Не говорит же, что любой маг потенциально может такому обучиться. Видеть, пусть и не на таком уровне, магию могут научиться в любом возрасте. Просто никто не хочет тратить время на такие вещи. У людей, по их мнению, есть более важные дела, чем самосовершенствование. Вернувшись в палатку и поужинав, прилег немного передохнуть. Физически я не устал, но мозгам нужно дать время на передышку. К сожалению, в отличие от тела, нельзя просто взять и прокачать мозги так, чтобы они не уставали. Физические ограничения так просто не обойти. Часик на отдых и можно идти на дело. Спустя час я поднялся с кровати и вышел в общую комнату, обнаружив, что в ней находится Сириус, который, попивая какой-то алкоголь, читал книгу. «У тебя нет никого, с кем бы ты хотел провести этот вечер, вместо того, чтобы читать книгу?» — поинтересовался я у него. «Пока я тут, нет. С кем-то, может, и мог бы пообщаться, но у них есть собственные семьи, за которыми нужно следить, а не веселиться со мной». «Ясно, ну не скучай. Надо будет не забыть дать тебе методичку. Будешь учить видеть магию, раз тебе так понравилось это умение. Думаешь, у меня получится? Этому могут научиться немногие, только самые умелые и сильные волшебники». «Да ну, чушь какая. Этому может научиться любой маг. Просто остальные не хотят учиться, а в оправдании рассказывают такие вот байки. Я не устаю повторять, большинство людей – идиоты. Плох не тот, кто не умеет, а тот, кто не хочет научиться уметь. Если ты так говоришь, я бы с радостью научился». «Постой, ты куда-то собрался? Сейчас слишком много неадекватных волшебников, которые празднуют победу или поражение. Там может быть опасно. Мне придется пойти с тобой», — спохватился он, собираясь пойти со мной, чтобы отгонять плохих парней, которые хотели бы меня обидеть. «Ой, да брось, что мне сделают пьяные неумехи? Алкоголем обольют, в любом случае, я смогу отбиться или просто аппарирую. Нельзя недооценивать людей, ты же не можешь быть постоянно начеку, любого можно подловить. К тому же, над лагерем стоят щиты от аппарации и портключей. Я в курсе об опасностях недооценивания и буду вполне осторожен, пока нахожусь снаружи. А насчет щитов, ты же должен знать, что они не блокируют перемещение полностью, их вполне можно прорвать, если иметь достаточно сил. Мне сил хватит, не беспокойся. Кстати, чуть не забыл, хотел же отдать, но как-то вылетело из головы». Достав из сумки цепочку с кулоном в виде головы пса, протянул ее ему. «Держи, это экстренный портал. Его сил хватит, чтобы прорвать достаточно мощные щиты. Команда для срабатывания, можно мысленно, имя моей мамы, и одновременно нужно потереть кулон. А во, ты уже и порталы можешь создавать? Ты же в курсе, что это незаконно?» «Да». «Ну и что, тебя это волнует или твоя безопасность?» «Кулон многоразовый, но срабатывает только в одну сторону. Внутри него я вставил небольшой камешек-накопитель, который будет накапливать энергию для прорыва щитов и переноса. Обычно так не делают и используется лишь вложенная магия. Редко, кто делает многоразовые, но обычный материал ограничен в емкости резерва и заряжается медленно. Мой же, более мощный и быстро накапливает заряд. И сколько он может перенести человек? И куда? Каких-то ограничений я не ставил, но ты сам понимаешь, чем больше пассажиров, тем больше нужно энергии для прорыва щитов и перемещения. Если перемещаться отсюда, то человек 10 переместит запросто. Если из Хогвартса, то вряд ли больше двух получится, но одного точно перенесет. Место назначения – деревушка Бибери. Там достаточно уединенное место, но цивилизованное, чтобы получить помощь в случае чего. Очень ценная вещь, спасибо. У тебя ведь есть такой же, не так ли? Наверное, и подружке своей сделал. Ой, все, я пошел, не скучай. Конечно, я сделал для Флёр такой же, ну не совсем такой. Раз у нее теперь нет амулета, чтобы глушить ее ауру, сделал ей другой, в виде ее любимого цветка. И пусть девушка достаточно сильна, чтобы прорвать, к примеру, здешние щиты, но не всегда на это у нее хватит сил. Или она может быть истощена, или нужно будет переместить больше народу, или еще много или. Поэтому еще один шанс на спасение – лишним не будет. Она еще не скоро станет достаточно сильной, чтобы не попасть в такую ситуацию. И как правильно заметил Сириус, даже самые сильные могут попасть впросак. Себе я такой не делал по нескольким причинам. В школе его сразу заметит Дамблдор, он-то видит магию и сразу поймет, что это портал. А вне школы просто нет нужды и наоборот, может меня демаскировать. В случае чего, мне хватит сил для аппарации, а если понадобится... Всегда могу создать портал самостоятельно. Выйдя наружу, отошел в тени и замаскировавшись направился в сторону территории, где разместились мои цели на сегодня. Метка на том человеке, что сидел на месте Крауча, до сих пор сигналила, что он находится на территории лагеря. Наложить ее на него было непростым делом, так как эльфийка была на страже и могла бы заметить мои манипуляции. К счастью, она, видимо, боялась высоты и постоянно зажмуривалась и опускала лицо в свои маленькие ладошки, чтобы ничего не видеть. В такие моменты она отвлекалась и могла не заметить того, что я делаю. Однако, когда матч закончился и куча народу повалила в лажу, началась такая суета и светопреставление, что я смог без проблем незаметно наложить метку отслеживания, надеясь только на то, что некоторое время они не будут проверять себя на наложенную магию. С пожирателями этого бы не получилось, то есть наложить легко, но наверняка такие люди регулярно проверяются на подобные чары и моя метка на них долго не продержится. Это только насторожило бы их, чего мне, на данный момент, не нужно. Добравшись до их палаток, спокойно вошел внутрь. На входе, никаких заклинаний, которые препятствовали бы проникновению, не было. Я рассчитывал, что обнаружу всю семью в полном сборе, но ошибся. В палатке были лишь мать и сын семейства. Залезть в голову к ним, я сейчас не рискнул. Бывшая Блэк, наверняка умела защищать свои мозги, чтобы я мог незаметно проникнуть туда. Возможно, это смог понять их отпрыск. Как сказал Сириус, минимум ментальной магии учат почти во всех чистокровных семьях. Облом. Но есть и другие палатки, может важный папаша семейства пошел в гости, но не в палатке Ноктов, ни в других, где обитали их коллеги по рабской метке, их не было. Странно, не могли же они пойти все по домам, бросив свои семьи, их бы забрали с собой. Постояв немного на улице, стал решать, как поступить дальше. По идее, можно дождаться их тут, или пойти и поискать их. Не могу же я караулить их всю ночь. Правда, долго думать мне не дали. Раздались громкие паникующие крики и начался хаос. Чтобы понять, откуда начался эпицентр этого непотребства, взлетел в воздух. Так было легче охватить взглядом весь лагерь, чтобы найти зачинщиков. Оглядевшись по сторонам, заметил группу волшебников, которые чуть ли не строем шагали по лагерю, размахивая палочками и творили беспредел. Поджигали палатки, кидали опасные заклинания в толпу. Некоторые из них хватали кого-нибудь из толпы и подбрасывали в воздух, издеваясь над беспомощностью жертвы. Возмутители спокойствия были одеты в одинаковую одежду. Черные мантии с капюшонами и маски пожирателей смерти, которые блестели в свете ночных огней и костров, что разгорались в лагере, после их действий. Так вот куда делись все важные индюки, что состояли в одном клубе по интересам. Готовились к тому, чтобы повеселиться. Хороший момент они выбрали. Магическую Великобританию, впрочем, как и обычную, и так не любили, а тут, так вот подгадили. Теперь каждая из стран гостей подаст ноту протеста в связи с таким непотребством на принимающей территории. Зачем все это? Все просто, внести хаос и дестабилизацию в стране. Причин на это может быть множество, и я много не знаю, но мне это и не важно. Важно то, что все мои цели очень удобно расположены в одном месте, и мне осталось лишь выполнить задуманное. Можно было бы кинуть что-то слишком разрушительное, чтобы накрыть всю их компанию, но тогда пострадают невинные. К тому же нет никакой нужды поступать так неэффективно. Вообще, можно просто убить их втихаря, ибо они даже не позаботились об элементарных счетах на себе. Они вели себя настолько нагло, что прям дух захватывало. На них даже никто не нападал. Столько волшебников, и единственное, что они делали, бегали как безголовые курицы, внося еще больший хаос, чем эти волшебные аналоги куклус-клановцев и пользовались. Вообще, это даже удобно вышло. Тут явно больше целей, чем я сегодня планировал найти и устранить. Несмотря на такой переполох, не видел, чтобы было много жертв. Вообще-то, я вообще жертв не видел, пусть многим и досталось, но они наверняка есть. Когда разрушаешь вещи с внутренним пространством, все, что было внутри, выкидывает наружу в полном беспорядке. Если там были люди, их запросто может достаточно сильно травмировать, а то и убить, что будет совсем неудивительно. А таких разрушенных палаток очень много. Я бы мог их всех убить прямо отсюда, просто все закончив телекинетическими лезвиями, как это часто делал в таких случаях. Но нужно все сделать быстро и эффективно, а главное показательно. Так, чтобы показать, что это действительно мусор, а не враги. Чтобы всем было наглядно видно, что этот биомусор долго не проживет. В качестве маскировки выбрал футуристический дизайн. Сплошной боевой доспех. Такие вещи придумывали в мое время для обычных, неодаренных солдат, которые помогали нам, волшебникам, сдерживать натиск иномирных тварей. Достаточно эффективные, жаль только на короткое время. Потом истощались элементы питания, от которых работала эта броня, но даже так, это помогало серьезно снизить нагрузку на нас. Тут, до такого технического прогресса, наука еще не дошла и вряд ли скоро дойдет. Ведь в наше время такие доспехи создавались не только с помощью технологий, но и с помощью магов-артефакторов. Тут же, придется надеяться только на технологии, ибо маги скрываются. Конечно, все кому нужно, о магах знают, но этого мало, чтобы делать такие вещи. Понятно, что моя броня, это просто маскировка. Она никак меня толком не защищает и сил мне не прибавляет. Зато выглядит ново для народа и опасно, а главное, защищает мою личность и просто так, такую личину с меня не снять. Простая финита тут не сработает. Сняв с себя невидимость, с грохотом приземлился среди толпы так, что их раскидало вокруг меня. Тот, на кого я приземлился, перед этим наложив на себя щиты, превратило в кусок поломанного мяса. Он точно труп. Там и шея сломана, и позвоночник, открытые переломы и фонтанчики крови ясно дают понять, что с ним все. Противники только начали понимать, что пришла опасность, и направили на меня палочки, как я просто взмахнув руками для театральности, ибо жесты для такого количества манипуляций мне не требуется, создал режущие конструкты из магии, мгновенно изрезав их на куски. С удовольствием заметил, что среди тел был и Люциус Малфой. Его лица под маской я не видел, но характерная шевелюра блондинистых волос хорошо демаскирует этого персонажа. Никого из мужчин я с такими волосами не видел, а это точно был мужчина, так как был достаточно высоким. Или это была высокая женщина со скромными вторичными половыми признаками, что вряд ли. «Жили как скот и сдохли как скот», — сказал я вслух, изменив перед этим голос на более низкий и взрослый. Не успел больше ничего сделать или сказать, как произошло еще что-то более интересное. В небе зажглась темная метка. Это был знак Волдеморта. Я видел в газете ее изображение. Теоретически то, как ее запускать, знали только рабы Риддла. С большой долей вероятности тот, кто запустил ее сейчас, тоже был одним из этой падали, что сейчас кусками валялось у моих ног. А еще, проверив метку слежения, понял, что она находится как раз примерно там, откуда вылетела темная метка. Интересненько. Не теряя времени, полетел прямо в ту сторону, но долетев до места, понял, что все равно опоздал. Видимо, во время того, как метка была запущена в воздух, рядом находились еще люди, поэтому этого человека оперативно оглушили, просто забросав предполагаемое место его нахождения, заклинаниями. Одно из них как раз и попало в него, и Бартикрауч добрался до него первым. Что меня удивило, так это то, что вместо сдачи преступника Аврором, он, найдя этого человека, сунул ему портал, и тот исчез быстрее, чем я успел его прикончить. Вот козлина, кто это такой, что поборник правил в лице Крауча, стал его защищать. Придется искать этого ублюдка другим способом. Как назло, метка с него слетела. Возможно, от портала или ее сняли перед тем, как его перемещать. Эти вещи-чары слишком легко слетают с цели, особенно с обладающего своей магией. Мне ничего больше не осталось, как накинуть на себя чары скрыто, и скинув маскировку, лететь обратно к своей палатке. К палатке, которая, как я и ожидал, оказалась брошенной, так как внутри никого не было. Досюда никто не успел дойти, чтобы ее разрушить, поэтому она стояла целой и невредимой. Не бросать же ее тут, это вещь Сириуса. Вдруг, она дорога ему как память. О, кстати, вот и он, звонит по зеркалу. Так-то он звонил и раньше, но я был занят, сейчас можно и ответить. Сириус, ты в порядке? Я в порядке. Почему ты не отвечал ранее? Ты не ранен? Увидел я обеспокоенное лицо Крестного, который достаточно импульсивно пытался у меня вызнать, где я и что со мной. Я же сказал, все со мной будет в порядке. Я сейчас рядом с нашей палаткой. Думаю, вы свалили подальше отсюда, не так ли? Где мне вас искать? Спросил я у него, тем временем дав команду палатке, чтобы она сворачивалась. Закончив разговор, засунул палатку в сумку и отправился в местную точку сбора потерпевших, что сбежали от переполоха. Я видел что-то подобное чуть дальше от того места, где была кинута темная метка. Не факт, что это оно, но направление было верным. Лучше бы они так хорошо дали отпор, а не бежали. В школе дают достаточно материала, чтобы ту толпу, что я накрошил, пустить на компост. Часть 9, глава 9. Следующий день я встретил уже у себя дома. Когда нашел Блэка в ту ночь, с ним было все в порядке. Он, вместе с семьей Уизли, свалил сразу же, как началась паника. Старший Уизли, по какой-то непонятной причине, свалил от своих детей, поэтому с ними остался Сириус, который довел их по лесу до безопасного места. Почему рыжий папа бросил своих детей и помчался что-то там кому-то помогать? Вообще без понятия, но, честно говоря, поразился такому наплевательскому отношению к собственным отпрыскам. Это еще раз доказывает, что с головой, как минимум у старшего поколения, не все в порядке, особенно учитывая тот момент, когда я их встретил на вокзале на первый год в Хогвартсе. Блэк уже планировал использовать мой портал, но это не понадобилось. Они успели быстро дойти до нужного места, а потом все закончилось. На следующее утро, как мне потом сказал Сириус, газета вышла с шокирующим заголовком. Сам ее не читал, но по его словам, все были в шоке. Сначала, потому что пожиратели снова появились на горизонте, потом то, что с ними так кроваво поступили, а потом и появление темной метки. Как потом оказалось, под масками пожирателей были скрыты видные деятели английского общества, поэтому в газете выставили все так, будто их снова околдовали Империусом и заставили творить непотребство. А тот, кто это сделал, после, бросил темную метку, чтобы запугать народ окончательно. Ну да, как иначе, опять Империус. Кто же сознается, что это не так, а на свободе они остались лишь благодаря тугому кошельку и взяткам. Вот и состряпали сказку для народа. Хотя уверен, многие в курсе, что это не так, и поэтому втайне рады случившемуся, а может и не втайне. Блэк, к счастью, не связал это происшествие со мной, или сделал вид, что его это не волнует, но эту тему поднимать не стал. Хорошо, что мне не пришлось оправдываться или подтверждать его возможные на этот счет мысли. Учитывая, что мероприятие было международным, новости быстро распространились по миру, поэтому Флёр узнала об этом достаточно быстро. «Это ведь ты сделал, я права?» – спросила она меня почти сразу, как мы встретились на следующий день. «Если ты о той куче покойников, которые издевались над людьми, то да, по их вине наверняка погибло немало народу. Они взрывали и поджигали палатки с внутренним расширением пространства. Как ты знаешь, при разрушении оболочки, внутренности разбрасывает наружу. Представь, что случится с людьми, которые в этот момент были внутри. Одно неудачное попадание в голову и смерть». В газете писали, что под масками скрывались добропорядочные члены английского общества, которых заколдовали и заставили творить все это, чтобы отвлечь внимание, а потом появилась метка. «Ты не думал, что это могло быть действительно так?» — с беспокойством спросила она меня. «Те добропорядочные члены английского общества были пожирателями смерти задолго до этого. Потом они просто откупились, свалив все на Империус. Не могу говорить за всех, но я точно видел среди той кучи народу Люциуса Малфоя. Его шевелюру ни с чем не спутать, он даже не прятался», — пояснил я ей. «И по-моему, ты не совсем понимаешь, как работает Империус. Нельзя просто наложить его на целую толпу волшебников и приказать им издеваться и убивать людей, испытывая при этом такие эмоции, если они сами не рады такое делать. Можно это сделать на одного или насколько хватит способностей, и контролировать их напрямую, тогда да, и то более-менее волевой человек воспротивится такому приказу. А тут целая толпа веселилась. Просто по их поведению понятно, что они не были под контролем. Если бы они шагали молча и творили беспредел, другое дело. Ладно, я поняла. Надеюсь, ты не будешь убивать каждого встречного преступника. Недалек тот час, как ты сам превратишься в такого же человека. Эти люди уже представали перед судом. Они сочинили сказу о том, что были под Империусом, потрясли кошельком, выйдя на свободу честными гражданами. Сейчас бы было то же самое. Их даже сывороткой правды никто не поил. Хаем, ладно, закрыли тему. Интересно, она так просто принимает то, что я завалил столько народу, потому что у нее был травмирующий опыт с тем нападением. Я, кстати, даже не знаю, кто был тем, кто убил двух из нападавших. Поговорим о другом. Помнишь, я говорила, что узнала кое-что, что может тебе понравиться? Помню. Кивнул в ответ. Расскажешь? Папа рассказал, что в этом году будет проведен турнир трех волшебников. Серьезно? Я читал об этом, его решили прекратить, потому что среди участников была слишком высокая смертность. Конечно, просто снизить сложность никто не додумался. Да, я тоже читал об этом, когда узнала. Папа узнал еще раньше о том, что его снова собираются проводить, но почему-то молчал. В этот раз обещают, что предпримут все меры предосторожности. Оказывается, о том, чтобы возродить этот турнир, разговоры велись уже не первый год. Так, этот турнир среди крупнейших школ Европы, не так ли? На данный момент этот Хогвартс, Шармбатон и Дурмстранг, именно, и ваша школа будет той, где будут его проводить. Ау! Прикрыл глаза рукой от фантомной усталости. Такое иногда бывает, когда предвидится что-то такое, что несет не сильные неприятности. Что, ты не рад, ты не понимаешь. В нашем правительстве, большинство там работающих, идиоты. И в школе их не меньше. Уверен, они обязательно накосячат. Они просто не могут не делать этого. Предчувствую проблемы. Хаем, с этой стороны я не смотрела. Задумалась она над моими словами. Ну, мы ничего изменить все равно не сможем. Зато, будем постоянно видеться. «Ведь я буду одной из возможных участниц. Ты хочешь участвовать?» – спросил у нее с легким удивлением. «Конечно, почему нет? Я была лучшей ученицей школы еще до того, как тебя встретила, сейчас вообще вне конкуренции. Кто, если не я? Ты не рад? Думаешь, я не справлюсь? Я не знаю, какие будут испытания, чтобы решать, справишься ты или нет. Но я уверен, что ты покажешь отличный результат. Просто беспокоюсь». Через пару секунд задумчивости, у меня возник вопрос, который я поспешил озвучить. «Постой, а сколько народу к нам приедет? Как это вообще будет происходить?» А тут все просто, из-за высокой смертности ввели некоторые ограничения. В этот раз могут участвовать только те, кто стал совершеннолетним. Поэтому, как сам понимаешь, приедут только те, кому есть 17 на момент выбора чемпиона. Все, кто приедет, будут жить и учиться с вами. Если бы не предчувствие проблем, я был бы рад. Впрочем, если ты будешь участвовать, я обязательно тебе помогу, если будет необходимость. Кстати, а когда вы приезжаете? Мы прибудем к вам 30 октября, снова в школу. Но в этот раз меня ждет что-то интересное. Даже несмотря на то, что меня с большой долей вероятности ожидают неприятности, все равно будет хоть какое-то разнообразие. К тому же, я буду не один. Последние деньки перед отъездом прошли спокойно. Сириус приглашал меня к себе на последние дни перед отъездом, но я решил, что просто отдохну оставшееся время в более приятной обстановке, чем буду находиться в доме Блэков. Судя по его словам, там не очень приятная атмосфера. Наверное, поэтому он там не живет, появляясь по нужде, или чтобы взять какую-нибудь книгу. 1 сентября, Привычно повторив свой маршрут до Лондона и купив все нужные, отправился в школу. Отсидев распределение и, наконец, поужинав, Дамблдор привычно взял слово. Он решил рассказать, что нас ждет в этом году, потому что оказалось, что это вроде как был секрет, поэтому мало кто знал, что нас ждет. Хотя я уверен, большинство чистокровных в курсе. Другое дело, что их не так много, а моими усилиями, многие из них лишились глав семейств. Раньше я этого не замечал, но сейчас видно, что слизеринцы уже не такие высокомерные, как это было раньше. Нет, они все еще пытаются делать вид, что все нормально, а они хозяева жизни, но видно, что это не так. Наверняка среди тех, от кого я избавился, были не только родители слизеринцев, но, думаю, их было большинство, поэтому на других факультетах это было незаметно. Странно, но за столом преподавателей не было учителя по защите. Вообще, непонятно, куда они деваются. С первым ладно, он на меня напал и соответственно получил. Но куда делся Локхард? Тогда я не спрашивал, ибо зачем мне это, а сейчас вот стало интересно. К тому же Люпин был хорошим преподом и никто не жаловался. Но и он уволился без каких-либо причин, а я как-то забыл узнать у Сириуса, почему его друг ушел с учительского места. Сейчас же, вообще никого нет. Слышал, что есть на этой должности какое-то проклятие, из-за которого на этом посту никто больше года не задерживается, но это так не работает. Нельзя просто взять и проклясть какую-то должность. Нужен какой-то материальный носитель. Что-то, на чем может закрепиться чужеродная вредоносная энергия, влияющая на преподавателя. Я думал, что это чушь и просто не задумывался об этом, пока уже третий учитель не уволился. Я-то думал, Люпин останется преподавать. Я ни разу не был в личном кабинете учителя по защите, поэтому подозреваю, что что-то такое находится именно там, ведь в классе по защите ничего такого нет. Иначе оно бы действовало на всех, кто там находится. Только у меня ни разу не было повода туда сходить, не специально же туда напрашиваться. Будет возможность, гляну. Итак, заговорил, улыбаясь Дамблдор, теперь, когда мы все наелись и напились, я должен еще раз попросить вашего внимания, чтобы сделать несколько объявлений. Мистер Филч, наш завхоз, просил меня поставить вас в известность, что список предметов, запрещенных в стенах замка, в этом году расширен и теперь включает в себя визжащие игрушки йо-йо, клыкастые фрисби и безостановочно расшибальные бумеранги. Полный список состоит из 437 пунктов, и с ним можно ознакомиться в кабинете мистера Филча, если, конечно, кто-то пожелает. Едва заметно усмехнувшись в усы, Дамблдор продолжил. Как и всегда, мне хотелось бы напомнить, что запретный лес является для студентов запретной территорией, равно как и деревня Хагсмит. Ее не разрешается посещать тем, кто младше третьего курса. Также для меня является неприятной обязанностью сообщить вам, что межфакультетского чемпионата по квиддичу в этом году не будет. Обратив внимание на членов команды по квиддичу, заметил, как многие из них сидят с удивленными и ошеломленными лицами. Даже у нас, где квиддичу уделено не так много времени, что говорить о других факультетах. Те, кого смог увидеть, эта новость поразила до глубины души. Это связано с событиями, которые должны начаться в октябре и продолжиться весь учебный год. Они потребуют от преподавателей всего их времени и энергии, но уверен, что вам это доставит истинное наслаждение. С большим удовольствием объявляю, что в этом году, в Хогвартсе. Но как раз в этот момент грянул оглушительный громовой раскат и двери большого зала с грохотом распахнулись. На пороге стоял человек, опирающийся на длинный посох и закутанный в черный дорожный плащ. Все головы в зале повернулись к незнакомцу. Неожиданно освещенный вспышкой молнии, он откинул капюшон, тряхнул гривой темных с проседью волос и пошел к преподавательскому столу. Глухое клацанье отдавалось по всему залу при каждом его шаге. Незнакомец приблизился к профессорскому подиуму и прохромал к Дамблдору. Еще одна молния озарила потолок. Вспышка резко высветила черты лица пришельца. Таких лиц я еще не видел. Оно словно было вырезано скульптором, имевшим довольно смутное представление о том, как должно выглядеть человеческое лицо, и вдобавок скверно владевшего резцом. Каждый дюйм кожи был испещрен рубцами, рот выглядел просто как косой разрез, а изрядная часть носа отсутствовала. Но самая жуть была в глазах. Один был маленьким, темным и блестящим. Другой, большой, круглый как монета и ярко-голубой. Этот голубой глаз непрестанно двигался, не моргая, вращаясь вверх, вниз и с стороны в сторону, совершенно независимо от первого, нормального глаза, а кроме того, он временами полностью разворачивался, заглядывая куда-то внутрь головы, так что снаружи были видны лишь белки. Какой странный тип. Более странно то, что все его тело будто немного подсвечивалось. Обычно в человеке много маны и оно светится, если глянуть магическим зрением, но тут помимо этого, будто еще один слой. Из-за этого сложно что-то конкретное разглядеть. Первый раз такое вижу. Что-то, способное скрыть уникальную энергетику. Точнее не скрыть, а мешать ее увидеть, за непонятной завесой. Интересно. Незнакомец подошел к Дамблдору и протянул ему руку, так же, как и лицо, исполосованную шрамами. Директор пожал ее, негромко сказав при этом несколько слов. Похоже, он что-то спросил у вошедшего. Тот неулыбчиво покачал головой и тоже вполголоса что-то ответил. Дамблдор кивнул и жестом пригласил его на свободное место по правую руку от себя. Незнакомец сел, отбросив с лица длинные сивые патлы, и пододвинул к себе тарелку с сосисками. На наших столах еды уже не было, на преподавательском же, все еще стояло, поэтому тот принялся аккуратно есть то, что лежало на тарелке, постоянно обнюхивая и подозрительно оглядывая еду, будто пытался определить, не отравлена ли она. «Позвольте представить вам нашего нового преподавателя защиты от темных искусств», — жизнерадостно объявил Дамблдор в наступившей тишине. «Профессор Грюм». По обычаю, новых преподавателей приветствовали аплодисментами, но в этот раз никто из профессоров или студентов не захлопал, если не считать самого Дамблдора и Хагрида. Их удары ладонью о ладонь уныло прозвучали при всеобщем молчании и скоро затихли. Всех остальных, видимо, настолько поразило необычайное появление Грюма и его внешний вид, что они могли только смотреть на него. «Это Аластер Грюм, я читал о нем, уже бывший Аврор, наловил кучу преступников. Говорят, многих в Азкабане, кто сидел за тяжкие преступления и не только, поймал именно он. Но вот вопрос, почему у него на руке пожирательская метка? Ее отчетливо видно в магическом зрении. Даже дополнительный слой ее не скрывает, лишь немного покрывает, будто мороком. По крайней мере, для меня. Не знаю, видит ли Дамблдор ее. Все-таки, не все видят магию одинаково. Не мог же Грюм, будучи рабом Риддла, сажать их своих же подельников в тюрьму? Странные дела тут творятся. Из-за дополнительного свечения странной ауры, сложно увидеть магию мага. То ли это что-то искусственно наведенное, то ли какая-то аномалия, но это вряд ли. Нужно будет за ним следить. В этой школе вообще приходилось постоянно быть начеку, если ты не в своей комнате. Это сильно напрягает, но в развитии контроля помогает, что хоть как-то сглаживает эту неприятность. Грозный глаз остался совершенно равнодушен к такому, более чем прохладному приему. Не обращая внимания на стоящую перед ним кружку тыквенного сока, он снова полез в плащ, вынул плоскую походную флягу и сделал из нее порядочный глоток. О, а вот это интересно. То, что он пил, было каким-то зельем. От него не сильно фанило энергией, что не спутать с обычным алкоголем, соком или водой. Тем временем, Дамблдор вновь прокашлялся. Как я и говорил, он улыбнулся множеству студенческих лиц, все взоры которых были обращены к Грюму. В ближайшие месяцы мы будем иметь честь принимать у себя чрезвычайно волнующее мероприятие, какого еще не было в этом веке. С громадным удовольствием сообщаю вам, что в этом году в Хогвартсе состоится турнир трех волшебников. Вы шутите, оторопело произнес один из близнецов Уизли во весь голос, из-за стола гриффиндорцев. Многие засмеялись, хотя и непонятно, почему, хотя Дамблдор понимающе хмыкнул на это, продолжив свою речь. «Я вовсе не шучу, мистер Уизли», — сказал он. «Хотя, если уж вы заговорили на эту тему, я этим летом слышал анекдот. Словом, заходит однажды в бар тролль, ведьма и лепрекон». Профессор МакГонагалл многозначительно кашлянула. Но, возможно, сейчас не время, энда». Дамблдор почесал кустистую бровь. «Не идет деду строить из себя дурачка». Хотя многие купились на его безумные наряды и придурковатость, забывая, что этот человек-политик, сидящий на трех важных стульях одновременно. «Так о чем бишь я? Ах да, турнир трех волшебников. Думаю, некоторые из вас не имеют представления о том, что это за турнир, а те, кто знают, надеюсь, простят меня за разъяснение, и пока могут занять свое внимание чем-нибудь другим. Итак, турнир трех волшебников был основан примерно 700 лет назад как товарищеское соревнование между тремя крупнейшими европейскими школами волшебства, Хогвартсом, Шармбатоном и Дурмстрангом. Каждую школу представлял выбранный чемпион, и эти три чемпиона состязались в трех заданиях. Школы постановили проводить турнир каждые 5 лет, и было общепризнано, что это наилучший путь налаживания дружеских связей между колдовской молодежью разных национальностей. И так шло до тех пор, пока число жертв на этих соревнованиях не возросло настолько, что турнир пришлось прекратить. Ага, других способов наладить отношения, конечно же, нет. Студенты по обмену, не слышали. Да хотя бы просто семинары и прочие международные мероприятия провести хотя бы раз в год. С возможностью магов в плане перемещения, вообще плевое дело. За минувшие века было предпринято несколько попыток возродить турнир, продолжал Дамблдор, но ни одну из них нельзя назвать удачной. Тем не менее, наши департаменты магического сотрудничества и магических игр и спорта пришли к выводу, что пришло время попробовать еще раз. Все лето мы упорно трудились над тем, чтобы в этот раз обеспечить условия, при которых ни один из чемпионов не подвергся бы смертельной опасности. Главы Шармбатона и Дурмстранга прибудут с окончательными списками претендентов в октябре, и выборы чемпионов будут проходить на День Всех Святых. Беспристрастный судья решит, кто из студентов наиболее достоин соревноваться за Кубок Трех Волшебников, честь своей школы и персональный приз в 1000 галлеонов. Я знаю, что каждый из вас горит желанием завоевать для Хогвартса Кубок Трех Волшебников, однако главы участвующих школ совместно с Министерством магии договорились о возрастном ограничении для претендентов этого года. Лишь студенты в возрасте, я подчеркиваю это, 17 лет и старше получат разрешение выдвинуть свои кандидатуры на обсуждение. Это, Дамблдор слегка повысил голос, поскольку после таких слов поднялся возмущенный ропот. Близнецы Уизли, например, сразу рассвирепели. Признано необходимой мерой, поскольку задания турнира по-прежнему остаются трудными и опасными, какие бы предосторожности мы ни предпринимали, и весьма маловероятно, чтобы студенты младше 6 и 7 курсов сумели справиться с ними. Я лично прослежу за тем, чтобы никто из студентов моложе положенного возраста при помощи какого-нибудь трюка не подсунул нашему независимому судье свою кандидатуру для выборов чемпиона. Поэтому настоятельно прошу, не тратьте понапрасну время на выдвижение самих себя, если вам еще нет 17. Делегация из Шармбатона и Дурмстранга появится здесь в конце октября и пробудут с нами большую часть этого года. Не сомневаюсь, что вы будете исключительно любезны с нашими зарубежными гостями все то время, что они проведут у нас и что от души поддержите хогвартского чемпиона, когда он или она будет выбран. А теперь уже поздно, и я понимаю, насколько для вас всех важно явиться на завтрашние уроки бодрыми и отдохнувшими. Пора спать, не теряйте времени. С этими словами, Дамблдор сел на место и заговорил с грозным глазом. С громким шумом и стуком ученики поднялись на ноги и толпой хлынули к дверям в холл. Чтобы не быть частью толпы, на пару минут пришлось задержаться, а когда поток выходящих стих, отправился к себе в комнату. Стоило разместиться и немного потренироваться, пока не наступит время отдыха. Несколько дней с начала учебного года прошли как-то буднично, тем более выходные были близко. А потом я услышал, как некоторые ученики за столом говорили, что уроки Грюма – это что-то с чем-то, на этот раз, в хорошем смысле. Об этом говорили так часто и громко, что это дошло даже до меня. Даже интересно стало, что там такое изучают, что все в таком предвкушении или радости от него. На урок к Грюму я заходил с легким интересом. Этот интересный человек не давал мне покоя своей необычностью. На самом деле, если он такой хороший учитель, то не обязательно от него избавляться, даже если он пожиратель. Но перед этим нужно все проверить. Жаль, в голову к нему не залезть. Люди с такой профессией точно умеют распознавать, когда к ним проникли в голову. Даже то, что он пожиратель, этого не меняет. Блин, так часто нужно покопаться у кого-то в мозгах, что периодически возникает искушение изучить эту науку более углубленно. Возможно, тогда получится это делать более скрытно. Голой мощи много, а вот аккуратности мне не хватает. Меня любой, кто более-менее изучает окклюменцию, сможет распознать, если только новичков смогу беспалево глянуть. Но уж очень мне не хочется копаться в чужих мозгах. Не люблю я этого. Свои учебники можете убрать. Хрипло прорычал Грюм, проковылял к своему столу и сел. На что я, пожав плечами, засунул книгу обратно в сумку. Там и правда ничего интересного не было. Грюм вытащил классный журнал, тряхнул длинной пегой гривой, убирая волосы с покореженного и усеянного шрамами лица и стал называть имена, причем его обычный глаз не отрывался от списка, в то время как магически вращался по сторонам, устремляясь на студента, когда он или она отзывались. «Хорошо», — сказал он, когда последний заявил о своем присутствии. «Профессор Люпин написал мне о вашем классе. Похоже, вы достаточно основательно овладели противодействием темным созданиям. Прошли Бобгартов, красных колпаков, болотных фонарников, гринделов ползучих водяных и оборотней. Я правильно понял, класс на это согласно зашумел, но вы отстали, очень отстали в отношении заклятий. Поэтому я здесь для того, чтобы подтянуть вас в области того, что сами волшебники могут причинить друг другу. У меня есть год, чтобы научить вас, как разбираться с темными. А вы не останетесь?» – спросил Теребут, мой однокурсник. «Да, я пробуду здесь ровно год, окажу любезность Дамблдору. Один год и назад, в мою тихую обитель». Он засмеялся горьким смехом, с силой сомкнув свои шишковатые руки. «Ага, разбежался. Не знаю, почему у него темная метка, но я сначала залезу в его голову, чтобы понять причину, и если он какой-то шпион или была важная причина для этого, то просто сотру ему память, а если нет, то никакой тихой обители у него не будет. Итак, прямо к делу. Заклятия. Они бывают разной силы и формы. Согласно рекомендациям Министерства магии, мне следует обучить вас некоторым антизаклятиям и на этом остановиться. Я не должен показывать вам, каковы из себя запрещенные темные заклятия, пока вы не перейдете на шестой курс. Вас считают недостаточно взрослыми, чтобы до этого времени иметь дело с такими вещами. Но профессор Дамблдор придерживается более высокого мнения о вас. Он считает, что вы справитесь, а я скажу так, чем раньше вы будете знать противника, тем лучше. Как можно защитить себя от того, чего никогда в жизни не видел? Волшебник, который собирается применить к вам запрещенное заклятие, не станет делиться своими планами, он не будет действовать открыто, на ваших глазах, вежливо и тактично. Вы должны быть готовы заранее. Вы должны быть бдительны и наблюдательны. Итак, кто-нибудь из вас знает, какие заклятия наиболее тяжело караются волшебным законодательством? Хоть кто-то мозги имеет и здраво рассуждает. Хоть бери эстафету у Волан-де-Морта и революцию организовывай, чтобы всех имбецилов оттуда выкурить. Ах да, мне же пофиг на них, еще не хватало свою жизнь на всякую ерунду тратить. Меня никто за это даже не поблагодарит. Так, расспрашивая наш класс о них, мы добрались и до самого главного. Далее мы рассмотрели империя и Круция на пауках. Не очень приятное зрелище, особенно увеличенный в размерах паук, который дергался в конвульсиях от заклятия боли. Да, насекомые, как таковые, боль не чувствуют в обычном для нас понимании. Но, видимо, какую-то реакцию испытывают и они. Авада Кедавра, заклятие, требующие для выполнения серьезной магической мощи. Сейчас вы все можете достать свои волшебные палочки, направить на меня и произнести положенные слова, однако сомневаюсь, чтобы меня от этого хотя бы насморк прохватил. Но ничего, я здесь для того и есть, чтобы научить вас, как это делать. Хах, ты бы удивился, если бы я захотел кинуть в тебя это заклинание. Только проблемы мне из-за этого не нужны. Возникает вопрос. Если все равно нет противодействующего заклятия, то зачем я вам это показываю? Затем, что вы должны знать. Вы должны ясно представлять себе, как выглядит самое худшее. Недопустимо, чтобы вы вдруг оказались в ситуации, где столкнетесь с этим нос к носу. Будьте всегда начеку. Взревел он, и весь класс опять подскочил. Итак, эти три заклятия, Авада Кедавра, Империус и Круциатус, известны как непростительные заклятия. Использование любого из них по отношению к человеческому существу достаточно, чтобы заработать пожизненный срок в Азкабане. Это то, чему вы должны противостоять. Это то, с чем я должен научить вас бороться. Вам нужна подготовка. Вам нужно быть во всеоружии. Но самое главное, вам нужно приучить себя к постоянной, неусыпной бдительности. Достаньте ваши перья, запишите это. Остаток урока мы провели, записывая примечания к каждому из непростительных заклятий. До самого удара колокола никто не проронил ни слова, но как только Грюм отпустил их и они вышли из класса, всех буквально прорвало. Большинство обсуждало заклятия со смесью ужаса и восторга. Учитывая, что есть множество заклинаний, которыми можно помучить, затуманить разум и убить, странная реакция. Хотя, надо признать, Круцию, достаточно страшное заклинание. Когда агонизируют все нервные окончания в теле, это не то, о чем можно спокойно думать. Думаю, его как раз и можно назвать непростительным. Нам обещали, что на нас будут испытывать империя, в рамках школьного предмета и в контролируемых условиях. Занятный будет урок, хочется попробовать на себе это заклинание. Круция тоже хотелось бы, чтобы понять, что это такое. Попробовать перетерпеть или снизить как-то боевые ощущения. Без тренировки не понять, что с этим можно сделать. До этого дня ничего интересного больше не было и вот, наконец, наступил урок защиты, когда на нас должны наложить империя. Грюм по очереди вызывал учеников и накладывал на них чары. Чего только они не вытворяли, оказавшись в его власти. Скакали вокруг комнаты, распевая национальный гимн. Воображали себя животными. Исполняли гимнастические упражнения, к которым сроду не были способны. Вот кому точно придется посетить мадам Помфри, и мне практика будет, наверное, хотя в этом году я еще не был у нее. В первый месяц у нее всегда много работы, поэтому занятий у нас с ней нет, если только помогать на практике. Все уже привыкли, что я, в простых случаях ее замещаю. Первое время все очень удивились, даже к директору опять вызывали. Тот поахал, поохал, похвалил меня за хорошее дело и отпустил, но это для виду, как мне кажется. Видно было, что ему мое увлечение почему-то не нравилось. Перед заклятием империя оказались бессильны все, становясь собой, только когда Грюм заклятие снимал. Тоже неприятное заклятие, но побороть его можно и прямого вреда не наносит. Не совсем то, что можно отнести к непростительным. Вот Конфудус тоже заморачивает голову и может быть опасен, но его почему-то свободно используют. Конечно, легче запретить, чем научиться защищать мозги от таких чар. В прошлом, ни на одного из наших магов такая ерунда не подействовала. Без умения защищать, волшебника даже не аттестовывали. Понимали, что первый же вторженец-менталист, и такой вот маг неумеха будет представлять проблему уже для своих.